Сердцу можно верить, если самость не затемняет его. Незримые связи между людьми идут по линии сердца. Потому и продолжаются они из жизни в жизнь и не прерываются и в мире надземном. Ведь сердце бессмертно, и бессмертно его огненное чувство. Бессмертие достигается через сердце, очищенное от грубых наслоений. Чистое сердце – великая сила. Перенесение бытия в мысль, а мысль – в сердце, будет утверждением непрерываемого сознания. Ведь и сознание тоже переносится в сердце. Мозг обладает своими органами зрения, слуха и так далее, а сердце – своими. Только органы эти, или чувства, обладают способностью непосредственного восприятия или знания. Сердце просто знает и просто видит. Называем чувства эти чувствознанием. Аппарат чувствознания – сердце. Мозг чувства знать не может. Он лишь регистрирует, если приучен, ощущения сердца, ибо они требуют внимания, чтобы быть отмеченными. Но сердце обычно в загоне, и чувство знания не уявляется. И при всем этом мозг, вмешиваясь, мешает непосредственности чувства знания. О воспитании сердца говорилось достаточно. Лучше всего просто ему не мешать. Лучше всего дать свободно ему выражать свои ощущения, если оно освободилось от ссора. Под его наслоениями сердца многих спят. Пробуждением очищенного сердца можно назвать грядущую эпоху преображения человечества. Ни одно сердце само по себе поведет человека к этой ступени преображения, но сердце, связанное с иерархией. Через сердце имеете свет.